Тогда слово дали священнику. И мельник имел удовольствие видеть фермера в такой отчаянной переделке, какой только мог ему пожелать. Но все обернулось не совсем так, как ожидал мельник. Во-первых, Джайлз неплохо подкрепился элем. Во-вторых, когда он узнал, что его меч действительно хвосторуб, он испытал странное чувство гордости и воодушевления. В детстве он очень любил рассказы о Белломарии, и пока не набрался ума разума, иногда мечтал о своем собственном волшебном героическом мече. Поэтому им вдруг овладела решимость взять хвосторуб и отправиться на дракона. Но он настолько привык всю жизнь торговаться, что сделал еще одну попытку отсрочить это событие. «Что?» — сказал он. «Мне идти на дракона? В старых гетрах и поддевке? Насколько мне известно, для битвы с драконом нужны какие-никакие доспехи. А в этом доме ничего похожего на доспехи нет. Это уж как пить дать». Все согласились, что положение весьма затруднительное, но тут же послали за кузнецом. Кузнец покачал головой. Это был медлительный, угрюмый человек, прозванный в народе Сэм Весельчак. Хотя его настоящее имя было Фабриций Кунктатор. Он никогда не насвистывал за работой, если не случалось какого-нибудь очередного накарканного им несчастья, вроде мороза в мае. А поскольку он постоянно пророчил всевозможные напасти, то редкая беда не была им заранее предсказана, и он все их ставил себе в заслугу. Это была его главная радость, а поэтому, естественно, он не имел желания ничего предотвращать. Он опять покачал головой. «Я не могу сделать доспехи из ничего», — сказал он. «И не по моей этой части. Лучше попросите плотника сделать деревянный щит. Правда, эта штука бесполезная. Дракон-то горяч». Лица у всех вытянулись. Но не так-то просто было заставить мельника отступиться от его затеи отправить Джайлса к дракону, если тот согласится пойти, или подорвать его дутую местную репутацию, если он в конце концов откажется. «А не попробовать ли кольчугу?» — спросил он. «Вот эта штука полезная, и красоты особой не требуется, ведь она нужна для дела, не для дворцовых приемов. Как насчет вашей старой кожаной куртки, дружище Гидий? А в кузнице полно всяких цепей и колец. Я думаю, самому мастеру Фабрицию неведомо, что там у него хранится». «Вы не знаете, о чем говорите», — сказал кузнец, оживляясь. «Если вы имеете в виду настоящую кольчугу, то из этого ничего не выйдет. Тут требуется искусство гномов, чтобы каждое маленькое колечко входило в четыре других и всякое такое прочее. Даже если бы я владел этим искусством, мне понадобилось бы несколько недель, а к тому времени мы все окажемся в могилах, или, по меньшей мере, в драконьем брюхе». Люди в отчаянии заломили руки, а кузнец заулыбался. Но все были теперь так напуганы, что не хотели отказываться от плана мельника и ждали его советов. «Что ж, — сказал он, — я слышал, в старые времена те, кому не удавалось добыть сверкающий панцирь работы южных мастеров, нашивали стальные кольца на кожаную куртку, тем и довольствовались. Давайте подумаем, что можно предпринять в этом направлении». Итак, Джайлсу пришлось принести старую куртку, и кузнеца спешно потащили в кузницу. Там они обшарили все углы и переворошили груду старого металла, что не делалось уже много лет. В самом низу они обнаружили целую кучу маленьких, покрытых ржавчиной колец, ссыпавшихся с какой-то всеми забытой кольчуги, вроде той, о которой говорил мельник. Сэма, все более надувавшегося и мрачневшего по мере того, как задача казалась все более выполнимой, засадили за работу — отбор, сортировку и чистку колец. И когда, о чем он с радостью поведал, обнаружилось, что их явно недостаточно, чтобы прикрыть такую мощную грудь и спину, как у мастера Эгидия, его заставили разбить старые цепи и выковать из звеньев кольца настолько ровные, насколько позволяло его мастерство. Маленькие стальные кольца пришили на грудь куртки, те, что побольше и погрубее, пришили на спину. Когда же выяснилось, что кольца все продолжают прибывать... «О, как взяли в оборот беднягу Сэма! извлекли на свет пару фермерских штанов и обшили их тоже. Высоко на полке в темном углу кузницы мельник отыскал железный остов шлема и дал задание сапожнику покрыть его кожей. На работу ушел весь остаток дня и весь следующий день. Это был крещенский сочельник, но последнее святочное гуляние было отменено. Фермер Джайлс проводил святки еще более обильными, чем всегда, возлияниями. Дракон, к счастью, спал, не помня ни о голоде, ни о мечах. Ранним крещенским утром жители Хэма поднялись на холм, неся диковинное творение своих рук. Джайлс ожидал их. Теперь у него в запасе не было никаких отговорок, поэтому он надел куртку, кольчугу и штаны. Мельник захихикал. Потом Джайлс надел сапоги, прицепив к ним шпоры и обтянутый кожей шлем. Но в последнюю минуту нахлобучил поверх шлема старую войлочную шляпу, а поверх кольчуги накинул просторный серый плащ. «Зачем это вам, мастер?» — спросили его. «Знаете ли, — сказал Джайлс, — если вы считаете, что идти на дракона следует побрякивая и позвякивая, как кентерберийские колокольчики, то я иного мнения. По-моему, не слишком разумно оповещать дракона о том, что вы шествуете по дороге, прежде чем в этом появится необходимость. А шлем есть шлем, то есть вызов на битву. Пусть змей видит над кустиками только мою старую шляпу, и, может быть, я успею подобраться поближе, пока не началась заваруха». Кольца были прикреплены так, что свободно свисали, задевая одно о другое, и правда позвякивали на славу. Плащ немного приглушал перезвон, но Джайлс в этом одеянии являл собой нелепейшую фигуру. Ему об этом, конечно, не сказали. Вокруг его талии с трудом затянули пояс и повесили на него ножны. Меч ему пришлось взять в руки, потому что в ножнах его можно было удержать только нечеловеческим усилием.